и встречаться, и увлечься. Тайна номер 3. Вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее насчет увлечься. Не спрашиваю, кем. Но когда последний раз это было? 10 лет назад? Почему? 10 лет назад, много позднее. Но есть вещи, которые в моем возрасте звучат непристойно. Не знаю, что может быть непристойного, если это красиво. Не буду теории разводить. Скажу лишь, что не утратила чувство восхищения ни красотой, ни мужскими достоинствами, ни встречами. Но ведь есть одна вещь, о которой знают немногие, ваш потрясающий роман с драматургом Арбузовым. Он потрясающий тем, что почтовый. Я не могу об этом рассказывать. Ну хорошо, от тебя, я вижу, не отвязаться. В моих воспоминаниях остались мужчины, которые, кроме своей влюбленности, произвели на меня творческое впечатление. Например, с 12 лет я дружил с известным художником Ромадиным. А в мои 19 в Ленинград, где я работала в театре комедии у Акимова, приехал известный драматург Алексей Арбузов. Ему было 40. Я влюбилась с первого взгляда. Репетировала в его пьесе «Встреча с юностью». А он-то влюбился? Думаю, да. Уехал и стал мне писать письма ежедневно. Он писал до востребования, я же была замужем, и у него семья. Писал год, мы были как Тургенев с Вердо. В конце концов, мог бы сесть в стрелу и приехать. Ну, он и приезжал. Я ездил в Москву, написал каждый день, что делал, что произошло с ним без меня. Драматург писал год письма артистке. Что же он для нее пьесу не сочинил? А почему ты думаешь, что не сочинил? Нет, не сочинил. Вот сейчас, простите, вы врете. Он сочинил пьесу, где героиню назвал Ольгой. Это годы странствий, но без посвящения. Скажите, а вы, комическая, остро-характерная актриса, могли бы трагическую роль сыграть? Да, и только сейчас. Потому что уже есть багаж жизненного опыта. Этого в молодые годы не было. Я довольно легкомысленно и сумбурно прожила жизнь. А сейчас, очевидно, накопилось то, что я могла бы показать. И что я и пытаюсь в последних своих работах, например, спектакль «Нет ли у вас другого глобуса?» В «Как пришить старушку» у меня тоже не просто смешная бабулька. И вот в пьесе «Афинские вечера» Петра Гладилина я играю урожденную графиню Растопчину, отсидевшую 17 лет. Я очень знаю таких людей. Эта роль — крутой замес на трагической основе. Если честно, то я не могу себе представить вас плачущей. Знаешь, я должна тебе сказать, я действительно в жизни плачу очень мало. Когда я была на гастролях в Риге, у меня сгорела дача. Первым самолетом я вылетела и по дороге на пепелище думала: вот сейчас предоставляется возможность сыграть этюд по Станиславскому. Как себя вести в предлагаемых обстоятельствах? Думала, непременно надо запомнить, что в первую очередь я буду делать. Плакать, рыдать. И что ты думаешь? При виде сгоревшей дачи меня стало рвать. Я не рыдала, не причитала. Ой, моя дача. Меня выворачивало. С тех пор я не выношу запаха гари. Так что я не плачу, я никогда не плачу, есть у меня другие интересы. А ты посмотри на людей, которые возвращаются из ссылок. Разве они плачут? Для меня самое интересное в искусстве — это трагифарс.